крест и идти перед гробом. В старом Китае существовал обычай, согласно которому почтительный сын или дочь после смерти родителей должны были разбивать таз у ворот дома и идти перед гробом покойного. Дзяджинь был этим очень доволен и распорядился, чтобы отныне Бао-Джу называли барышней. Бао-Джу, как полагается незамужней женщине, скорбела и рыдала перед гробом своей госпожи. Все члены рода, согласно старому обычаю, тщательно выполняли свои обязанности, больше всего боясь что-нибудь перепутать. Дзяджинь между тем думал: «Дзяджун пока лишь студент. Неудобно, что на траурном флаге нет титулов, да и регалий на похоронах будет немного. Чиновники и члены их семей во время похорон должны были нести перед гробом все регалии, а также траурные флаги с титулами, присвоенными семье умершего». От подобных мыслей ему становилось не по себе. В четвертый день первой недели евнух Дай Цюань из Дворца Великой Светлости прислал людей со всем необходимым для жертвоприношений, а вслед за тем и сам прибыл в большом паланкине под грохот гонгов. Дзяджень незамедлительно принял его, усадил на террасе привлекающий пчел и стал угощать чаем. Он уже давно принял решение и сейчас, когда представился случай, стал высказываться. Он заявил, что хочет купить должность для Дзяджуна. «Хотите придать побольше блеска похоронной церемонии?» — спросил его Дай Цюань. «Вы угадали», — ответил Дзя Джень. «Это кстати», — сказал Дай Цюань. «Есть хорошая вакансия. Не хватает двух офицеров в императорской дворцовой охране. Правда, вчера ко мне обратился с просьбой третий брат Синьянского Хоу и дал мне 1500 лянов серебра. Вы сами знаете, что мы с ним старые друзья, и я, приняв во внимание высокое положение его деда, подумал и согласился. Осталась еще одна вакансия. Но неожиданным образом правитель области Юнсин вдруг захотел купить должность для своего сына. Однако у меня не было времени ему ответить. Если вам нужна должность для сына, скорее пишите родословную». Дзя Джень тут же велел подать лист красной бумаги и написал. Дай Цюань стал читать. «Студент Дзяджун, 20 лет от роду, уроженец уезда Дзяннин, области Интьянфу, в Дзянане. Прадед Дзядайхуа, полководец божественного могущества и столичный генерал-губернатор, с наследственным титулом первого класса. Дед Дзя Цин получил степень Цзиньши на экзаменах в таком-то году. Отец – доблестный и могущественный полководец Дзя Джень с наследственным титулом третьего класса». Дай Цюань прочитал бумагу и сказал стоявшему рядом слуге: «Когда вернемся, передашь эту бумагу начальнику ведомства финансов и скажешь, что я прошу его составить свидетельство офицера императорской дворцовой охраны и выписать соответствующую бумагу с занесением в нее всей этой родословной. Деньги я взвешу и пришлю завтра». На все приказания слуга почтительно кивал головой. Затем Дай Цюань стал прощаться. Дзяджене никак не удалось удержать его. Пришлось проводить гостя до ворот дворца. Когда Дай Цюань садился в паланкин, Дзяджень спросил его: «Мне самому сходить в казначейство и взвесить серебро или прислать вам на дом?» «В казначействе больше хлопот», — ответил Дай Цюань. «Лучше отвезти точно 1000 лян и пришлите мне домой». Дзяджень принялся благодарить его. «Как только окончится срок траура, Мы со своим щенком